Глава 32. Ну вот и приплыли. Салдар. Да я тебе говорю, об этом уже все в курсе. Коснулся моего слуха тихий разговор адептов, которые стояли в спарринге ближе всех ко мне. Она на нашего главного магистра глаз положила. Орала, что никто не имеет права его по имени называть. Парень усмехнулся и увернулся от захвата, нападая. Мое тело мгновенно напряглось. Сам не знал, но почему-то чувствовал, что без Осирии здесь не обошлось. «Тараш!» — окликнул парня, который выпрямился и посмотрел в мою сторону. «Подойди!» — поманил его пальцем, давая знак другим, чтобы работали дальше и не распускали уши. «Да, магистр!» — боевик удивленно вскинул брови. «Хочу знать про то, что ты сейчас рассказывал!» Смотрел на него в упор, отчего Тараш стушевался, нервно сглатывая. «Да я особо и не знаю. Давай без рассусоливаний», — прервал его я. «Правильно понимаю, что речь обо мне?» Паренек кивнул, поджимая губы. «Ну и?» Вытягивание информации начинало меня раздражать. «Ты тратишь мое время», — злобно процедил сквозь зубы. Тараш взволнованно огляделся по сторонам, и я щелкнул пальцами, накладывая на нас купол тишины, чтобы никто больше не слышал разговора. Мерита подкараулила Осирию. От этих трех слов кровь в венах заледенела. Арахтар грозно взревел под кожей, выпуская когти. Дальше. Чувствовал, как ярость подкатывает волнами. Готов был разнести все к чертям собачьим. Оторвать башку этой бестолковой адептке, если она хоть пальцем тронула мою девочку. Ну, Осирия схватила ее за шею и чуть не задушила, а потом отшвырнула и важно пошла на занятия. Пожал плечами боевик. Но, если честно, оскорбляя так моих родителей, я бы поступил точно так же, как Осирия. Мерита унизила ее маму и орала, что вы только ее мужчина. На мгновение прикрыл глаза, шумно втягивая воздух носом. «Да что ж ты никому покоя-то не даешь?» — яростно рычал Рахтар. «Не мог послать ее куда подальше?» Проигнорировав вопли своего ящера, оставил старшекурсника за главного и шагнул в портал, выходя прямо в кабинет ректора, наблюдая ужасающую картину. Та самая адептка, которая ранее пыталась склеить меня на лавочке, корчилась от боли, скованная водными щупальцами ректора Тариана. Лицо водного мага не выражало ни одной эмоции. Он лишь глянул на меня и отвел глаза в сторону, продолжая дальше копошиться в памяти бестолковой артефакторши. Завидев спокойно сидящую Сию, кинулся к ней, наплевав на присутствующих. «С тобой все хорошо?» — взволнованно спросил я. «Все хорошо», — было мне ответом. Так холодно и безэмоционально, словно я для нее был кем-то чужим. Пусть мы знакомы всего ничего, но эти дни, проведенные вместе, для меня стали дороже всех прожитых лет. Хотел прикоснуться к ней, обнять, но смог удержать себя от этого порыва. Скулёж старшекурсницы, которая смотрела на меня с полными слез глазами, вместо жалости вызывал раздражение. Кивнул на нее презрительный взгляд, притронулся к плечу Осирии, которая едва заметно вздрогнула, но потом вновь превратилась в ледяную колючку. «Все понятно», — цыкнул ректор Тариан, отпуская измученную девушку, которая закрыла лицо руками, разрыдавшись. «Хоть вообще детей верхушки не бери», — гневно фыркнул он. «Одних одни проблемы». «Я все расскажу папе», — всхлипывала она, становясь еще большим ничтожеством. «Король, видимо, не знал, кого вы проверять собрались. Я все ему расскажу!» «Так расскажи тогда ему еще и то, что ты ночью делала с магическим снимком магистра Нериана», — спокойно ответил водный маг, в голосе которого слышался звон стали. На слова ректора Осирия хмыкнула, хищно щурясь. «Как публично унизила ту, кто для нашего государства стала просто незаменимой», — продолжал ректор. «Думаю, он придет в полный восторг. Ах да, еще не забудь сказать ему, как ты пыталась совратить его сына. Мерита, я все видел, все, и увиденное повергло меня в шок. Ты хотела напоить Салдара приворотным зельем». «Что?» — взревела Осирия, вскакивая, а от нее по всему кабинету пошли волны ярости, чуть не сшибая меня с ног. «Боги, как она прекрасна в гневе!» — влюбленно вздохнул Рахтар. «Наша девочка!» «Осирия, успокойся!» — насторожился ректор. «А тебе-то что?» — выплюнула адептка, сама не понимая, что с ней может сделать Сия. «Понравился он мне!» Миг и с диким рыком Осирия срывается с места. но я успеваю перехватить ее и прижать к себе. «Успокойся», — произнес, прижимая к себе напряженное до предела тело моей истиной. «На кой черт она мне нужна? Ты ведь знаешь, что я люблю только тебя одну!» «Что?» — взвизгнула зареванная адептка. «Это запрещено! Ректор Тариан, вы слышали это? Отношения между магистром и адептом запрещены!» — твердила она, брызгая слюной. «Салдар, уведи свою истину отсюда!» — устало махнул рукой водный маг. «Иначе она мне весь кабинет разнесет. Вся в мать!» — усмехнулся он. Открыв портал, шагнул в него вместе с Сией, спиной чувствуя шокированный взгляд старшекурсницы. «Не могу!» — вырвалась из моих рук Осирия, стоило только оказаться в ее комнате. «Слышишь меня? Я так не могу!» «Я никогда не предам тебя!» — шагнул уверенно вперед, прекрасно понимая, о чем именно говорит Сия. «Ты — моя жизнь!» «Мечтаю прикасаться к тебе!» «Скользить ладонями по твоему обнаженному телу и чувствовать, как сильно ты меня хочешь». Шумно втянув носом воздух от ее слов, ощутил едва заметное возбуждение, которое медленно наполняло меня изнутри. «Осирия, я...» «По ходу дела еще пару раз таких всплесков, и хана вашей метке», — довольно хмыкнул Рахтар. «Поцелуй меня», — прервала мою речь Сия, смотря своими зелеными глазами в самую душу. «Так же сладко, как в прошлый раз. У этой стены». Учащенно дыша, перевел взгляд на ее приоткрытые губы. В памяти всплыли картинки, как она жалась ко мне, а я держал ее руки над головой, неистово целуя. «Если не хочешь еще больше надломать эту чертову печать сокрытия, то лучше не стоит», — предупредил Рахтар, ощущая мое состояние, которое было далеко не спокойным. Но я своего дракона уже не слышал. Передо мной была только она одна. В области паха приятно заныло, и я шагнул к Осирии, протягивая руку, чтобы заключить ее в своих объятиях. Как воздух в комнате завибрировал, и за спиной Сии вышел ректор. «Ну, хоть успел и на том спасибо», — кивнул он. «Значит так, дети, я правильно понимаю, что ваши метки нарушены?»